Глава 12. Перемещение было привычным, я его и заметить не успела. Зато первые секунды в Коршане я и спустя год буду вспоминать содроганием. Не успела я выйти из портала, как сверху на меня обрушились потоки воды, а в лицо едва не влетела шаровая молния. Спасла исключительно реакция Рэндала, вовремя потянувшего меня к себе. Молния пролетела мимо, ударилась в стену какого-то здания и с громким шипением исчезла. Созданный архимагом щит укрыл нас обоих от небесного потопа, подобно зонту, и позволил осмотреться. Небо над нами полыхало. Это было ужасающее прекрасное зрелище. Темный небосвод непрестанно прочерчивали молнии. В тех местах, где светящиеся паутины линий пересекалась, рождались яркие шары. Один из таких вот шариков едва не сжег мне лицо, притянутое во время открытия портала. Мы находились в глухом переулке. Либо столица Коршана та еще деревня, либо портал забросил нас на окраину города. И ошибка с нашей стороны полностью исключалась, ведь за портал отвечала принимающая сторона. Нас перенесли в тупиковую дыру. Лорд Рэндал активировал жезл мага и создал несколько поисковиков. Они-то и направились на разведку. Я понятия не имела, какие картинки передавали они архимагу. Но тот вдруг встревоженно посмотрел на меня и взял под руку, словно не желая отпускать ни на шаг. Когда в переулок вошла троица в одинаковых серебристых плащах, я внутренне ощетинилась и приготовилась драться. Не пришлось. Один из явившихся выступил вперед и отвесил глубокий поклон. Это был немолодой мужчина с пепельными волосами. Его узкое худощавое лицо было исчерчено глубокими морщинами, но внимание в первую очередь притягивал цвет глаз, чья радужка отливала серебром, перекликаясь с цветом плаща. «Лорд Эратейр, мое имя Ксар Итир. Я глава храмовой стражи Верхнего Коршана. Я прибыл, чтобы сопроводить вас во дворец императора. К сожалению, мага Шторм нарушил наши планы, исказив точку выхода из портала. Храмовник. Император послал за нами не личную гвардию, не приближенных магов, а того, чьей первостепенной обязанностью была охрана ночных колодцев, главных магических источников, связывающих Верхний Коршан и Нижний, погруженный в вечный мрак. Теперь я с большим вниманием рассматривала мужчин. Свободные в выборе одежды храмовники носили одинаковую черную перевязь. На вышитой серебряной нитью черной ленте виднелись крупные броши, украшенные молочно-белыми камнями. Целых 4 на перевязи Ксара и Тира. И по одному у его сопровождающих. Я уловила цепкий взгляд, обращенный в мою сторону. В Коршане считали, что архимага будет сопровождать его мать, леди Тиранда. И теперь храмовники гадали, кто же я такая. Полагаю, мне и моей спутнице повезло, что искажение пространства оказалось минимальным. И мы все еще находимся в столице. Не издевка, просто констатация факта. Но Ксар Итир все равно недовольно поджал губы. Его спутники сохраняли бесстрастные выражения на лицах и не вступали в разговор. Родственники или серебристо-серый цвет глаз не такая уж редкость среди местных. Надеюсь, вы не имеете ничего против прогулки в экипаже. Пока магошторм не утихнет, открытие порталов небезопасно, объявил Ксар Итир. Я прикусила губу, чтобы не встрять в разговор. Леди Тиранда на прощание еще раз попросила меня не раскрывать рот. Я должна была играть роль спутницы архимага и не создавать проблем. И все-таки предложение храмовника настораживало. Где гарантия, что проезд по столице будет безопасным? Тревога и предчувствие расставленной ловушки обострили звериное чутье фамильяра. Я чувствовала магию. Где-то совсем рядом происходили энергетические выбросы. И молнии мага Шторма здесь были ни при чем. Нет, это все кошачья паранойя. Если бы император хотел уничтожить Рэндала, ему было бы проще открыть портал прямиком во дворец и уже там организовать покушение. Но что, если это глупейшая попытка отвести подозрение от себя? Добиться желаемого, а потом, пустив скорбную слезу, предъявить магическому сообществу наши останки и покаянно вздохнуть. Извините, не уберег. Хотел, но не вышло. Печаль. Бред какой-то. Император был заинтересован в благополучии Рэндала более остальных. Ведь тот оставался единственным подходящим кандидатом на роль хранителя Каршана. «Дорогая, кажется, знакомство со столицей произойдет даже раньше, чем нам представлялось». Рэндал вскинул жезл и демонстративно усилил вокруг нас защиту. Невозмутимость архимага немного сбросила градус внутреннего напряжения, но предчувствие чего-то неожиданного и неотвратимого не исчезло. Мы проследовали за храмовниками к выходу из тупика, завернули за угол и замерли. Открывшаяся нам картина поражала бессмысленной жестокостью. Посреди улицы пылал дуэльный круг. Вот только внутри него находились не маги, а животные, напоминающие волков. Над их головами парили руны. Они пульсировали, извивались, наполненные силой, и держали вокруг волков силовой щит. Но все-таки, судя по многочисленным ранам на теле животных, эта защита не могла уберечь их ото всех повреждений. Один из волков пригнулся к земле, издал короткий рык, и перед его мордой вспыхнула алая руна. Знак налился силой в считанные секунды, чтобы потом переместиться к ближайшему противнику и взорваться, распавшись на мириады жалящих искр. И атакованного волка не стало. Только я смотрела на великолепное животное, как от него осталась лишь горстка пепла. Грубый мужской смех ударил по натянутым нервам. «Твой Арчи выбыл из игры. Не печалься, брат. Отловлю для тебя новую тварь. В Нижнем мире таких еще много». Только сейчас я заметила группу мужчин, стоящих под навесом. Они жадно следили за происходящим в дуэльном круге. И сейчас походили на жаждущих крови зверей больше, чем сами волки. Раскрасневшиеся от азарта лица, налитые предвкушением глаза. Зрителям хотелось, чтобы волки дрались, уничтожая друг друга. Чтобы зубы рвали плоть, а горячая кровь заливала грязную мостовую. Находящиеся в круге были для них всего лишь игрушками. Это были фамильяры. Осознание этого прошило грудь острой болью. В легких закончился кислород. Я хрипела и не осознавала, что ужасающая картина дуэли уже исчезла из поля моего зрения. А меня саму куда-то понесли. И только когда узкая улочка сменилась замкнутым пространством, я смогла вдохнуть воздух. «Прости меня, девочка. Я не ожидал, что в Каршане все настолько плохо. Я не знал. Когда у власти находился мой прадед, фамильяры находились под защитой храмовников». «Фамильяры», — с трудом произнесла я, даже сейчас сжимая зубы так сильно, что сводила скулы. «У фамильяров Каршана нет антропоморфной ипостаси. Эти волшебные создания не могут изменяться, зато умеют накапливать магию и использовать ее. Фамильяры. В Каршане жили мои предки. Заповедный мир сохранил их в первозданной форме. Но почему-то о фамильярах не было ни слова в тех книгах, что прислала леди Тиранда. Никто не предупредил, что я встречу сородичей. Никто не подумал, как я отреагирую на подобную встречу. Экипаж, в который меня занес Рэндал, тронулся. Я отметил это краем сознания, как несуществующую деталь. И то, что я сейчас сидел на коленях архимага, меня ни капли не беспокоило. Перед глазами стояла ужасающая картина происходящего в дуэльном круге. «Ты мне не сказал», — еле слышно прошептала я. «Император Каршана не держит фамильяров, как и первые маги столицы. Необходимость в фамильяре — слабость. А в Каршане слабым быть чревато. Но те маги на улице — жалкие неудачники. Но, увы, они встретились нам не случайно. Это была циничная психологическая атака. Императора? Совета? Сомневаюсь, что первые маги империи в восторге от намерения Тадиуса II сделать меня своим преемником. Я жалею, что взял тебя с собой. А я нет. Я взяла архимага за руку и прижала его ладонь к своей щеке. Если тебе потребуется помощь, я хочу, чтобы ты помнил, кто я. Никогда. Архимаг сжал мое лицо в ладонях и твердо произнес. Ты мое сердце, Даниэла, а не сосуд для накопления энергии. Я никогда не поступлю так ни с тобой, ни с кем бы ты ни было. А как же зверь? Рэндалл ответил не сразу. Задумался, подбирая слова. Это взаимовыгодное сотрудничество. Меня интересуют знания этого существа, а не его возможности. Магический купол над Академией хранит в тайне пробуждение зверя. Перед глазами промелькнуло перехваченное воспоминание зверя. Я вспомнила женщину валом, отдавшую своего фамильяра в руки темных жрецов. Но он выжил, в отличие от других. Из курса истории я знала, что темные жрецы проводили ритуалы при участии фамильяра. Они крали нашу магию, проводили эксперименты над плотью. Историки Содружества утверждали о тысячах погибших на черных алтарях. Прежде эта цифра казалась мне совершенно немыслимой. Увиденное в переулке убедило меня, что историки не ошиблись. Темные жрецы использовали моих предков, не освоивших искусство трансформации. «Зверь был первым фамильяром, попавшим к темным жрецам», — тихо произнесла я. «Так ведь?» «Нет, Дэнни. Зверь был первый, кого они заставили обернуться». Я потрясенно вскрикнула и прижалась к архимагу. Руки сами обхватили шею мужчины. Дрожащее тело льнуло к нему в поисках защиты. На мгновение я совершенно забыла, зачем я прибыла в Каршан. Перестала думать об опасности, поджидавшей нас в этом мире. Открывшаяся правда перевернула мой мирок. Я привыкла считать фамильяров особенными, чистой волшебной расой, раскрывшей свой потенциал в ходе магической эволюции. А теперь выяснилось, что мы изменились не благодаря магии и высшим силам. Мы перерождались в крови и боли, благодаря тем, кто и спустя века считался самым страшным кошмаром Содружества. Темные жрецы, адепты тайной магии, считавшие себя вправе перекраивать этот мир и его создание. Для них не было ни прямых запретов, ни морально-этических рамок. Наши творцы. «Даниэла, посмотри на меня!» Спокойный, уверенный голос архимага ворвался в мое сознание. «Не могу! Как стыдно! Неудивительно, что леди Тиранда сочла меня неподходящей парой для своего сына. Она же знала, кем фамильяры были прежде. Знала, какой ценой мы изменились. В ее глазах я навсегда останусь звероподобной тварью. Ты обещала быть сильной. Ради меня. Ради нас. Ну же, девочка, не дай им получить желаемое». «Это была ловушка», — прохрипела я сквозь сжатые зубы. С момента появления в грязном тупике я чувствовала, что мы попадем в западню. Ожидала вероломной атаки, а когда мы угодили в расставленные сети, то позорно сорвалась. Ловушка, рассчитанная на меня. В Каршане знают, насколько я дорожу своими фамильярами. И теперь они увидели, насколько слаба невеста лорда Рэндалла. Осознание этого разорвало пелену кошмара. Я смогла выровнять дыхание и выпрямиться. Прости, что подвела. «Нет, милая, это я подвел тебя», — с тихой грустью произнес архимаг. «Мне так хотелось сохранить твой внутренний мир чистым, как воды океана Сандрима. Твои родители сделали все, чтобы у вас было тихое безмятежное детство, чтобы вы никогда не узнали об ужасах минувших дней. Но ты понимал, что это невозможно. Разве не ты учил меня, что знание — сила?» Для этого ты и взял меня с собой на магическую ассамблею, чтобы подготовить к открытию истины. На мгновение я прикрыла глаза. Я справлюсь. Храбрая девочка. Поцелуй был упоительно нежным и сладким. Он окончательно прогнал кошмар, сжигающий меня изнутри. И боль, выворачивающая нутро, отступила. Любовь Рэндала окрыляла. Она заставляла сердце сладко замирать и пускаться вскачь. Но ценнее во сто крат было его понимание. Оно придавало силы и наполняло спокойной уверенностью. «Я выдержу. Я смогу. Потому что мы вместе». Странный звук, так похожий на стук копыт по мостовой, разорвал очарование момента, возвращая в реальность. Я выглянула из кареты. Сопровождавшие нас храмовники скакали рядом, но не на лошадях, а на прямоходящих ящерах. Их когти царапали камни, а из горла вырывалось низкое рычание. Звери волновались, словно предчувствуя врага. «Надеюсь, это не мы им так не нравимся», — пробормотала я. «Не мы», — заверил меня архимаг. «Они реагируют на магию». Сейчас мы ехали по широкой улице. По обе стороны мелькали аккуратные двухэтажные дома из белого камня и с темно-синими крышами. Арочные проемы дверей и окон были затянуты преимущественно стеклом, иногда вместо мутно-синих и светло-фиолетовых стеклянных монолитов. Встречались цветастые витражи. Эти наполненные светом и стеклом дома казались совсем хрупкими. Однако от них так фанило магией, что, будь я уличным хулиганом, не рискнула бы здесь что-нибудь разбить. «Квартал артефакторов», — пояснил Рэндалл. «Самая защищенная улица столицы». Я вытянула шею и заметила спешащих нам навстречу всадников в темно-синих мундирах. Они восседали на огромных серых волках размером с крупного пони. А вот и личные гвардии императора. «Считаешь, император Каршана не знал о сбое портала?» «Уверен в этом. Нас ждали в императорской портальной, но магошторм позволил храмовникам встретить нас первыми и загнать в ловушку». После моих слов мужчина с серебристыми волосами повернулся и посмотрел на меня в упор. Несмотря на то, что храмовник ехал на почтительном расстоянии, его голос прозвучал совсем рядом. «Если бы мы хотели организовать ловушку, последствия были бы для вас более ощутимыми. Считайте это ускоренным экскурсом в реалии Каршана. Ваша спутница слаба. Вам следовало выбрать другую». «Даниэла не просто спутница. Она моя невеста», — тихо произнес Рэндалл, уверенный, что Ксар Итир его прекрасно услышит. «Услышал». Недовольно нахмурился и кивнул, давая понять, что примет к сведению. Означало ли это, что Рэндалл повстречал союзника? Храмовники охраняли источники магии, именуемые ночными колодцами. В верхнем мире они выглядели как небольшие озера, окутанные голубым маревом. В нижнем мире это были столбы слепящего голубого света. Они рвались вверх и соединяли оба мира. Задача храмовников состояла в том, чтобы эти источники не иссякли. Случись это, обитатели нижнего мира превратятся в алчущих магии монстров, и прорываться они будут в верхний Каршан. В какой-то степени храмовники поддерживали равновесие в обоих мирах, но они бессильны без хранителя. Лишь он был связан со всеми магическими источниками этого мира. Кавалькада серых волков приближалась. Теперь я могла рассмотреть мундиры гвардейцев и тяжелые серебряные цепи с массивными кулонами. Серебро лучше всего впитывало магию рун, а именно руническая магия и была ведущей в Каршане. Одно заклинание — один кулон. Неудивительно, что у едущего впереди на шее болталась целая связка прямоугольных пластин. «Спрячься. Хочу, чтобы они обратились первые», — тихо попросил Рэндалл. В отличие от меня, он не выказал ни малейшего интереса к гвардейцам. Даже голову из экипажа не высунул. Архимаг была сама невозмутимость. В любой ситуации надо делать вид, что все идет по плану. В этом весь лорд Рэндалл. «Аратейр! Лорд Аратейр! Вы в порядке?» Поравнявшийся с экипажем мужчина заглянул в окно и подслеповато захлопал глазами. Архимаг зажег пульсар. «С кем имею честь говорить?» «Асар Дорин. Первый гвардейский полк Тадиуса II. Нас отправили вам навстречу, когда стало известно, что мага Шторм нарушил работу портала. Я и мои люди сопроводят вас и вашу спутницу во дворец». Дальнейшая поездка протекала без приключений. Никто не мешал мне наслаждаться видом из окна. Наш экипаж выкатился на небольшую торговую площадь, и квартал артефакторов сменился улицей начертателей. В мире рунической магии были мастера, умеющие превращать обычные письмена в грозное оружие. Как и многие города Каршана, столица была многоуровневой. Внизу проживали обычные горожане, торговцы, ремесленники и простые воины. Второй ярус отводился для мастеров магических профессий. Здесь же селились представители аристократии. Дворец Тадиуса II парил в небе. Когда я увидела замок, чьи стены вырастали из темной тучи, то сперва сочла, что вижу искусную иллюзию. Разгул стихии еще не завершился, и клубящиеся облака вспыхивали от затаившихся в них молний. «Не правда ли? Дом моих предков прекрасен», — тихо спросил Рэндалл. Он старался держать себя в руках, но я все равно уловила щемящую горечь, переполняющую любимого. Говорить ничего не стала, просто взяла за руку. До этого момента я и не задумывалась, каково будет Рэндаллу ступить гостем в дом его матери. «Как мы поднимемся?» Покинув экипаж, я с интересом осматривалась в поисках портала или крылатых созданий, способных доставить нас во дворец. «Обычно приглашенные проходят через портал, но сейчас его открытие небезопасно». Асар Дорин с неприязнью посмотрел на храмовников. Поравнявшись с нашим экипажем, волки гвардейцев решительно оттеснили ящеров-храмовников. Впрочем, те покидать нас не спешили. У меня возникло впечатление, что Ксар Этир ожидает какого-то хода со стороны Рэндалла. «Открытие портала не потребуется». Архимаг уверенно обхватил меня поперек талии. «Не бойся, котенок». И мы взмыли воздух. Это было восхождение, стремительное, яростное, мощное. Воздух под ногами гудел, закручиваясь спиралью смерча. Пространство вокруг нас пронзали молнии, и только защитная сфера была островком спокойствия. Когда один из слепящих зигзагов ударил в наш щит, из моего горла вырвался испуганный крик. «Храбрая малышка! Еще немного, и будем на месте!» И новый удар молнии. Нехорошее предчувствие оформилось в уверенность. По нам били нарочно. Надеялись, что сфера не выдержит, или же архимаг утратит контроль над стихией. Дар быстрого полета не подвел. Мы опустились на площадку перед дворцом до того мягко, что я даже не покачнулась. А потом, повинуясь внезапному порыву, бросилась на шею Рэндаллу. Это было чудесно. Хочешь повторить? Непременно. Вот так. И пусть все недоброжелатели удавятся от злости и разочарования. Мы миновали треть ступеней, когда нам навстречу высыпала дворцовая стража. И снова зазвучали пустые сожаления из-за разбушевавшейся стихии. Все вокруг так суетились, словно молниеносный мага-шторм был и впрямь чем-то неординарным. Задавать вопросы я поостереглась. Вот вернемся в Карград и уделю внимание природным катаклизмам Каршана. Император намеревался принять нас в малом тронном зале. Об этом нам сообщил подоспевший Асар Дорин. Малый тронный зал использовался для светских встреч и официальных мероприятий. Нам предстояло встретиться с человеком, находящимся на троне Каршана. В большом тронном зале с нами бы говорил хранитель этого мира. Малый тронный зал. Значит, ничего непредвиденного и судьбоносного для Рэндалла сегодня не случится. Как же я ошибалась? Императорский дворец походил на логово очень аскетичного и экономящего на освещении слугах некроманта. Мы шли по пустым коридорам и так и не встретили ни живой души. Когда же впереди показались огромные каменные двери, я инстинктивно сжала руку Рэндалла. «Смелее, Даниэлла. Не забывай, кто мы», — едва слышно шепнул он. Двери распахнулись, явив погруженный в абсолютный мрак зал. Я знала, что все жители Каршана обладали превосходным ночным зрением, но не могла и помыслить, что император с первых же шагов организует нам испытание». Каменные двери захлопнулись тихим щелчком, отрезав нас от малейших источников света. Кошачьи глаза мгновенно адаптировались к смене освещения, но осмотреться как следует мне уже было не суждено. Я четко следовал дворцовому протоколу. Три шага и глубокий реверанс, взгляд в пол. Поднять голову мне разрешалось, лишь когда произнесут мое имя. У меня были не самые простые отношения с леди Тирандой, но к этой поездке она меня подготовила, снабдив всей информацией. Лорд Рэндалл Аратейр. Архимаг боевой магии и артефакторского искусства. Официальный представитель Содружества. Даниэлла, из рода фамильяров Сандрима. Ученица лорда Рэндалла. И его невеста. Я резко втянула в себя воздух. А потом буквально заставила себя медленно распрямить спину. Мое лицо выражало лишь легкое недоумение, хотя внутри все клокотало от тревоги. Как они пронюхали? Откуда император узнал, что я невеста Рэндалла? Да об этом даже в Академии не было известно. Каршан — закрытый мир. Сюда абы кто хода не имеет. Разве что весть принес тот, кто совсем недавно смог открыть нелегальный портал. Но это означало, что император поддерживает связь со Шрамом или, правильнее было бы сказать, с Сайрусом Гвордом, бывшим главой местного оплота темных жрецов. Мне хотелось сказать Рэндаллу так много, а спросить еще больше, но я продолжала изображать неподвижную куклу. «Темной ночи, ваше императорское величество! Пусть мрак всегда наполняет ваш дом непроглядной тьмой, дарующей силы!» Яркий свет ударил по глазам. Мне показалось, что под потолком одновременно вспыхнули тысячи магических светильников. Но я смотрела только вперед. Взгляд уткнулся в массивный каменный трон, на котором восседал старик в черной короне. «Надо же! А ведь нынешнему императору Каршана было всего 50. Значит, слухи не лгали. Тадиус II получил доступ к магии Каршана, но не смог стать хранителем этого мира. И тот в ответ не стал делиться с ним силой, дарующей долголетие. Можно узурпировать корону, но подчинить себе магию целого мира — задача иного уровня. Приветствую внука-хранителя Дариона. Император встал с трона. Мне показалось, что даже отсюда я слышала хруст его коленей. Ты так похож на своего деда. Тот тоже не мог обойтись без своего карманного фамильяра. И снова мне пришлось прикусить язык, чтобы не ляпнуть чего в ответ. Женщины Каршана знают свое место. Мне нужно потерпеть всего немного. А потом мы с Рэндаллом покинем этот негостеприимный дворец и его владельца. Боюсь, в кармане моя невеста не поместится. Но на руках я готов носить ее вечно. Император направился к нам. Каблуки его туфель гулко стучали по плитам. Эхо подхватывало этот звук и разносило по тронному залу. Я не сводила взгляда с черных туфель, украшенных крошечными черепами, потому что не имела права поднять взгляд на императора. «Обернись, невестушка. Пусть твои подданные полюбуются на будущую императрицу». В голосе мужчины хрустел лед неприкрытой издевки. «Ваше императорское величество, моя невеста не сможет удовлетворить вашу просьбу, как и не собирается становиться императрицей. Я прибыл в Каршан как посол Содружества миров. Совет магов приветствует ваше решение выйти из добровольной изоляции. Со своей стороны заверяю вас, что готов представлять интересы Каршана в память о том, что этот мир является родиной моих предков. Но это единственная роль, которую я готов на себя примерить». Внезапно в зале потемнело, а над нашими головами что-то громыхнуло, а потом вспыхнуло, так ярко, что я крепко зажмурилась. А когда открыла глаза, то обнаружила, что меня и Рэндалла окружает магический щит, который содрогается от разрядов шаровых молний. Частицы магашторма просочились в тронный зал, посеяв панику среди придворных. Одни поспешно возводили защиту, Другие банально улепетывали от искрящихся снарядов, благо размеры тронного зала позволяли. Картина была до того комичная, что даже страх отступил. Лорд Рэндалл взял меня за руку и громко произнес: «Вынужден констатировать, что ваше императорское величество не смогли обеспечить мою безопасность как посланника Содружества. Согласно протоколу, я обязан активировать маяк для экстренной эвакуации меня и моей спутницы». «Нет!» Возглас императора сопровождался оглушительным громом. Глаза мужчины полыхнули фиолетовым. И вот тогда мне действительно стало страшно. Ведь я уже видела подобное сияние на лице лорда Рэндалла, когда Каршан перенес его проекцию в Нижний мир. «Выйдите все! Я переговорю с посланником наедине!» Император устало взмахнул рукой, рассеивая остатки шаровых молний. А потом, прихрамывая, доковылял до трона и тяжело опустился на него. Его подданным дважды повторять не пришлось. Возникло ощущение, что они с огромной радостью оставили своего правителя, чьи перепады настроения могли вызвать в небе мага-шторм. Когда мы остались одни, Тадиус II вскинул голову и горько выдохнул. «Тайная магия! Она меня убивает!» «Тайная магия? Император Каршана практикует запретное искусство!» «Вы знали о риске, но все равно не отказались от притязаний на корону». Голос архимага оставался невозмутим. «Я должен был принять наследие отца. И надеялись, что сила хранителя позволит вам обмануть природу этой магии. Но не вышло. Где ваши сыновья, ваше императорское величество?» «Они все отказались. Ни один не пожелал разделить со мной бремя власти и грядущее безумие. Поэтому вы вспомнили об отпрыске рода, который уже больше сотни лет считают предательским. Ваше императорское величество, вы не смогли заставить собственных сыновей принять корону, но надеетесь всучить ее тому, кому неплохо живется и без Каршана». В тоне лорда Рэндалла отчетливо звучали язвительные нотки. Архимаг нарочно провоцировал императора. Но зачем? Достаточно было вежливо обозначить свою позицию. «Заносчивый щенок!» Тронный зал пронзили яркие молнии. Последующая вспышка была еще ярче. Рэндалл активировал страховочный маяк. Теперь я понимала, чего он добивался. Архимаг хотел быстро и безопасно вытащить нас из императорского дворца. Возвращение в академию произошло без накладок. Рэндалл перенес нас в свой кабинет, где уже ждали леди Тиранда и Орлан Деркинфольд. Мне позволили забраться в кресло, укрыли пледом и выдали бокал теплого вина со специями. Причем налила собственноручно будущая свекровь. Вид при этом у нее был очень виноватый. «Вы знали, что происходит в Каршане, и не предупредили. Я не сказала, что имела в виду отношение к фамильярам. Но леди Тиранда и сама все поняла. До нас доходили слухи, но точной информации не было», — медленно произнесла она, а потом бросила взгляд на сына. «Она справилась». «Даниэла была великолепна». Рэндалл с гордостью посмотрел на меня. «Без нее я бы сорвался. Если прежде я испытывала бы всего лишь смущение от похвалы наставника и ректора Академии фамильяров, то сейчас меня затопила волна нежности. Захотелось подбежать и обнять Рэндалла, почувствовать, что он в самом деле рядом, в безопасности, со мной». «Даниэла, ты уже большая девочка и должна понимать, что о таком не пишут в светской хронике или брошюрах по этикету», — весело бросил Деркинфольд. Менталист выглядел до того довольным, что я не выдержала и хмуро поинтересовалась: «И почему вы так радуетесь? Разве это не очевидно? Вы оба целыми и невредимыми вернулись с ответственного задания. Рэндалл вынужден тебя похитить. Антей хочет узнать все из первых уст. Я уже приказал подготовить портальную для отправки в Ариоте». «Хорошо, оставьте нас». Менталист и леди Тиранда понятливо покинули кабинет. Вот он, момент. Тот самый, когда следует вскочить на ноги, подбежать к Рэндаллу и обнять. Так крепко, чтобы он почувствовал, каким важным стал для меня, необходимым. как воздух, таким близким, что голова шла кругом, а сердце до сих пор недоверчиво замирало, точно прислушиваясь, и уловив тот самый отклик, так похожий на дзынь невидимого колокольчика, радостно пускалась вскачь. «Люблю, любима, вместе». Но и это такое желанное счастье может быть разрушено. Я не вынесу, если Каршан отнимет тебя у меня. И вот уже Рэндалл подошел ко мне, опустился на колени возле кресла и сжал мои ладони в своих. Я никогда тебя не оставлю и никому не дам в обиду. Ты — моя жизнь, Даниэлла, моя путеводная звезда. У меня в горле образовался ком. Дышать стало сложнее, ведь сейчас в глазах Рэндалла горел тот же огонь, что и у императора Каршана.